И рыбак рассказал, что у него есть две дочери и сын, и царь велел привести их и женился на одной, а юноше дал другую дочь. Сына же рыбака сделал казначеем. Потом он дал назначение визирю и послал его с султаном в город юноши, то есть на Черные острова, и отослал с ним тех 50 невольников, что пришли вместе с ним, и дал ему награду для всех эмиров. И визирь поцеловал ему руки и в тот же час и минуту выступил, а царь и юноша остались. Что же до рыбака, то он сделался самым богатым человеком своего времени, а его дочери были женами царей, пока не пришла к ним смерть.